Я прочитаю, друзья, из книги Откровения, 7 глава, 2 стиха прочитаю, 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Дорогие друзья, я хотел задать два вопроса, но для меня они не совсем понятны. Вот. И сможем ли мы на них ответить, я не знаю. Но у меня два вопроса возникло. Скажите, пожалуйста, вот из этого текста, который я прочитал, как вы думаете, по какому признаку Иоанн определил национальность? Здесь написано «великое множество людей, которых никто не может сосчитать». И написано «из всякого колена, языка, племен и народов». Трудный вопрос или нет? У меня возник потом второй вопрос. Здесь написано «и восклицали громким голосом, говоря». И у меня второй возник вопрос. На каком языке они восклицали? И, в общем-то, все их понимали. Ну, Ян, по крайней мере, так пишет. Я как-то был в прошлом году, так братья отправляли в Америке, и там тоже в нескольких церквах задал такие вопросы. Но вот в некоторых церквах уверенно сказали, только на украинском языке будут восклицать, на небе будут говорить. Но я думал, вначале, может, немножко, ну как, полушутя сказали. А потом, когда после собрания беседу, ну, кто-то действительно убежден, говорит, только на украинском языке будет. Но, друзья, это, конечно, такой вопрос, да? Но что мне дорого, друзья? Дорого, что церковь Иисуса Христа, она состоит из всех колен, языков, племен и народов. У нас однажды, когда в Казахстане тоже было пробуждение, и ну, казахи стали обращаться к Богу, и тоже стоял вопрос национальных церквей. И вот так вот, рассуждая, братья приняли такое решение, что Христос, Он национальных церквей не создавал. Христос создал церковь из всех народов. Друзья, я вот, когда сам еще был неверующим человеком, когда слышал о Боге, ну, мне впервые засвидетельствовал мой друг, соклассник, его зовут Саша, русский. Он стал ходить в соседнюю церковь на собрание и стал рассказывать нам. Мы его слушали. И я как-то ему говорю: Саша, ты знаешь, я сильно хочу пойти на собрание с тобой. Можно? Он так посмотрел на меня и говорит: а тебе нельзя. Я говорю: а почему? А потому что у тебя другая вера. Это сказал брат, он сам не знал, друзья. И я, знаете, потом время прошло, я все-таки пошел уже спустя годы после этого события. И думаю, как хорошо, что мой друг Саша ошибся. Как хорошо. В Библии написано, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Друзья, помню, когда уверовал, у меня было такое желание, ну как бы такой национальный колорит или посетить национальные церкви. Вообще вот в Алма-Ате были регистрированные церкви, но там чисто казахские церкви. И вот так я попросил служителя, и мы решили съездить. Знаете, я побывал в этих церквах, там играют на домбре, там такой национальный такой фон, вот, одежда, вот, полностью служения проходят на казахском языке, проповеди, домбра играет, и вроде бы, ну, впечатляюще так. Но, друзья, когда я стал ближе общаться с верующими, уверовавшими, мне так жалко стало их. Друзья, форма вроде бы впечатляет, а содержания мало. Мало говорят о вопросах чистоты и святости. И видно, друзья, вот как-то нет какого-то стержня у них. И вот я там не буду, друзья, как бы в осуждение говорить. У меня просто как бы глаза открылись. И я увидел, в каком жалком духовном состоянии находятся те, которые находятся в национальных церквах. Был свидетелем ссор и многого такого недостойного поведения христиан. И знаете, друзья, я там 2 дня пробыл, ночевал там тоже. Вот. И когда ко мне приехали мои братья русские, я их увидел. Я их так обнял, думаю, вот мои братья. Друзья, в Библии написано, кто исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Помните, да? И я так вот понимаю, друзья, кто исполняет волю Божью, кто живет по Евангелию, тот для меня брат, независимо от национальности. Были у нас печальные случаи, когда вот в некоторых церквах казахи организовывали национальные церкви. И говорили, нас русские все равно не поймут. Вот. У нас свои как бы переживания, им далеко до нас. И вот так вот стали отделяться. И скажу вам, друзья, были очень печальные последствия. И отлучения были. И очень печально все это закончилось. И мне, друзья, дорого, что вот и мы понимаем, что вот, хотя мы вот и уверовавшие из казахов, что у нас мы хотим идти с братством. И это братство, оно на библейском основании. Христос создал церковь из всех языков, племен и народов. И мы, друзья, проповедуем тоже среди всех народов. У нас тоже много национальностей живут в Казахстане. И среди русских тоже. Вот в этом году у нас было благовестие. Вот в нашем поселке, в котором я живу, мы решили провести служение. Знаете, потрудились и собралось немало людей. Провели служение, а потом слышим свидетельство. Одна женщина говорит, побывала у вас на собрании, прихожу домой. Ну, она православного такого, толка или склада женщина. Вот, она решила помолиться на иконы. Обычно подойду к иконе, а там вот, такие теплые глаза, добрые глаза. Вот, я так подойду сюда, помолюсь. А здесь пришла с собрания так, под таким впечатлением, решила помолиться, посмотрела, на икону, а глаза такие холодные, чужие какие-то. Но я поняла, что, наверное, на икону нельзя молиться. Я поняла во время собрания, что Бог, Он живой. И не стала молиться. Помолилась, отвернулась от иконы, и помолилась. А на следующий день, ночью проспала, утром просыпается, и такое осуждение. Ну как я могла изменить? Ну как я не помолилась на икону? Сейчас же помолюсь. Вот преклонила, встала перед этой иконой, решила зажечь свечку. Зажигаю свечку, спичка горит, подставляю к свечке, а свечка не горит. Я не поняла. Вторую спичинку зажигаю, спичка горит, а свечка не горит. И мне такая мысль приходит, наверное, тот Бог, Он не хочет, чтобы я молилась на икону. И, мне понятно так стало. И я решил затушить. Я дунула, на эту свечку, а там искорка и попадает на ее кофту. И загорелась кофта. Она тут же тушит ее и говорит, ничего себе. Вот спичка горит, кофта горит, а свечка не горит. Наверное, Бог не хочет, чтобы я молилась на икону. И друзья, действительно, Бог действует и показывает о своем присутствии, что это есть живой Бог. Вот. И я думаю, как брат сейчас говорил, как важно в служении, действительно недостает нам молитв, сердечных, искренних молитв за пробуждение людей. Вот я думаю, мусульманский народ, это тоже такая почва, такая стена, которую очень трудно пробить. Вот. Но только Господь может это сделать. Я помню, беседовал с одним мусульманином. И так получилось, мы ехали в машине. Я с ним беседовал 3 часа. Мы ехали в одну местность, потом обратно возвращались вдвоем. И была хорошая такая возможность беседовать. И знаете, друзья, я его убедил. Если взять с позиции разума, я ему говорил, доказывал исторические факты и много-много. И я его убедил. И я думал, что я его положил на лопатки. Все, теперь он сдастся и признается. И в конце беседы он говорит: я все равно не понимаю, почему ты изменил своей вере. Я не понимаю. И я думаю, друзья, не поймет, если Бог не откроет. Если Бог не откроет. Еще такой случай был, друзья, когда я шел пешком там, в соседнее село, тоже на собрание. Вот. Иду, и вот догоняет меня машина, большая, грузовая, буровая такая. Вот. Останавливается. Садись, подвезу. Я сел в машину, посмотрел на водителя. Ну, мне показался такой высокий мужчина, крепкий, ну, русский по национальности. Ну, и так спрашивает. Посмотрел на меня, деревенский человек, одет так прилично. Ты, наверное, журналист, он мне говорит. Я говорю: да нет, я не журналист, я баптист. Ну, так прямо ему сказал. И такой вопрос такой: баптист? Я посмотрел, у него разъяренные глаза. Я думаю, что я такого сказал? Друзья, выясняется, этот человек, ну, он по национальности чеченец, ну, у них буровая бригада с Грозного, вот, они работают. И вот когда он это узнал, у него такая буря, и он: как ты так мог? И начал это, сходу на меня обрушился. Но я сидел, его выслушивал, он на меня, ну, что мог, что и говорил. А потом он немножко успокоился, я ему говорю: а как вы думаете, можно вам вопрос задать? Он: ну, задай. Я говорю: а вера, она по рождению или по убеждению? Он задумался. И говорит: я думаю, по рождению. Я говорю: а как вы думаете, может человек родиться мусульманином? Он говорит: может. Я, друзья, удивился, насколько человек, ну, вот в таком помрачении находится. Вот с другими людьми беседуешь, задаешь такие вопросы, они говорят: да, конечно, по убеждению. Ну, вот так вот здравомыслящий человек, он так отвечает. А эти люди настолько в таком находятся мраке, что по-человечески где-то бывает говоришь, беседуешь, но если не будет молитв, если не будет переживания за эти души, если Бог не откроет, они не поймут. Ну вот немножко, друзья, может быть, вкратце скажу, как вот у нас работа проходит с мусульманами. Вообще и по Средней Азии у нас проходят конференции или семинары по работе среди мусульманских народов. Мы, конечно, ищем подходы, методы различные, чтобы достигать их сердец. Вот. И думаю, что, ну, методы, например, для меня очень хорошо помогали книги. Когда читаешь хорошие, содержательные книги, которые дают хорошие советы, как работать вот с таким, ну, с такими народностями, или, которые исповедуют ислам. Много добрых советов. Есть такая книга «Делись своей верой с мусульманами». Еще много других книг. И я помню, когда был на Благовестии, эти книги очень хорошо помогают. Еще, друзья, очень важно знание языка. Они чаще, вот так, когда мы проповедуем, они говорят: вы какого Бога проповедуете? Вот, а мы говорим: как понять, разве богов много, Бог один? Если вы будете проповедовать на казахском языке, значит, это наш казахский Бог, мусульманский. Если на русском, значит, русский Бог. Вот, вот, вот такое понимание у людей. Вот очень важно знание языка, знание культуры, обычаев. И вот так вот братья составили у нас в Казахстане, ну, как бы такой материал очень хороший о национальных традициях, обычаях казахского народа и о последователях Иисуса Христа. Как они должны к этому относиться? И знаете, друзья, дорогие, очень помогает это, ну, в беседе с ними, в работе. Вот когда знаешь культуру народа, знаешь обычаи народов, то знаешь, как подойти. Вот, например, недавно мы хоронили одного брата казаха. Молодой брат, 32 года, умер от рака. И когда был на похоронах, вот на похоронах тоже у казахов есть такой обычай, его называют даурстату, ну, это значит посмертное искупление грехов. То есть у них все равно есть такое понимание, что человек не может сам искупить свои грехи. И он нуждается в искупителе. Они этим искупителем могут избрать человека. Вот чтобы самый близкий родственник мог взять грехи этого человека. Или какой-нибудь односельчанин или священник, у них есть такое понятие. И, друзья, когда есть такое понятие, начинаешь об этом говорить и подводишь к тому Искупителю, который действительно взял грехи наши на себя. И, друзья, и получается хорошая беседа. И я понимаю, что они должны понять, что мы хотим не что-то забрать у них, а мы хотим им дать. Как апостол Павел говорит, проповедовать язычникам неисследимое богатство Христово. Мы пришли не что-то забрать у них, какие-то устои, обычаи, а мы пришли им дать намного больше. Один брат часто пример приводит, как вот у маленького ребенка забрать игрушку, да? Как у него забрать? Надо ему дать лучшую игрушку, а он эту потом сам отдаст. И вот так же, друзья, показать вот красоту вот, учения Христа и жизнью, чтобы они это могли увидеть и захотеть. Это тоже очень важно. Ну, за методы я уже говорил, друзья, что, ну, как Валентин Яковлевич говорил, рыбы много, вот, наживку надо менять, да? Вот так же бывает, что есть души, которые расположены, но нужно менять методы благовестия. Я немножко, друзья, скажу об обстановке с властями у нас в Казахстане. Немножко скажу. Как-то в нашей областной газете вот братья увидели такую статью. Она так называется. «Подозреваешь? Звони». Там органы госбезопасности оставляют свои телефоны, что в любое время суток, в любое время или на неделе, в любое время, если ты встретился, ну, с религиозными экстремистами или какая-то литература, ну, как бы подозреваемая, религиозная, вот ты что-то увидел, заподозрил, что что-то не то, вот сектантство распространяется или еще что-то, набирай вот такие номера телефонов. И сегодня скажу так, друзья, благовестие в Казахстане, оно продолжается, и совершается успешно и хорошо. Но почти каждое служение, оно сопряжено с столкновением с властями. Почти каждое служение. У нас в Казахстане есть как бы горячая точка. Вот, вот уже с 2001 года там, ну, все время бывают суды, вот, приостанавливают деятельность верующих. Вот. И, знаете, они меняют именно эти точки. Где-то больше, где-то меньше бывает. Вот. В этом году очень много трудностей пережили верующие города Уральска. Это западный Казахстан. Там всего 24 члена церкви, а прошло 25 судов. Штрафы, аресты. Братьев сажают на трое суток. Вот брата одного из Экибастуза, когда посадили на трое суток, Алексея, он написал такое сообщение. Вот. Посадили на трое суток. Слава Богу. Вот. И знаете, друзья, почему-то народ Божий не унывает, а наоборот еще больше укрепляется. Имеет дерзновение. Вот в Щучинске прошло 6 судов. 5 из них за благовестие, за библиотечное служение. И почему-то и братья не унывают. Наоборот, еще больше вот, исполняется дерзновение, силы. И продолжают это служение безбоязненно. Друзья, наверное, слышали и в Аягузе у нас. Вы получаете срочные сообщения. Там небольшая церковь, группа небольшая. Но их почти всех осудили. И служители, и все, кто туда пришел, даже неверующий человек пришел на собрание, и его осудили. Вот бабушку одну, ей почти под 80 лет, она с костылем так тяжело могла идти, вот, плохо слышит, плохо видит. Вот. И когда она предстала перед судом, вот, сотрудники или, ну, суда, они просто издевались над ней. Она не дослышит. Говорит, сынок, скажи, я не слышу. Скажи громче, какой я тебе сынок? Вот. Или доченька, подскажи, я не слышу, какая я тебе дочь? В общем, осудили, вот всем дали служителю, ну, 100 МРП, а им, по-моему, по 50. Вот. И, друзья, проходит всего 4 недели после этого. Ну, братья уже рассказывали, что замначальника полиции, который это дело все ввел, вот, собирал материал, он тоже оказался за решеткой. Он зверски убивает своего друга. Вот, тот приехал с большими деньгами закупать овец. Вот, ну и по его распоряжению, в общем, был убит его друг и убит зверски. Вот, и когда родственники подали заявление, ну как бы, и это заявление как раз к нему и пришло. А один из тех, который присутствовал во время убийства, он просто психологически не выдержал. Он пошел и сдался, все рассказал. И у людей, ну как бы, непонимание, как так представитель власти мог так поступить. Резонанс такой. А другие говорили, это Божий суд, это Бог наказывает. Вот. Друзья, вообще, хотелось немножко, может быть, еще рассказать вот, обстановка. И как в нашей местности, когда одно время тоже была горячая точка, вот, и нас тоже очень часто судили. И меня буквально после брака, вот это в 2001 году, в день моего бракосочетания, 24 сентября, тоже первый суд вынесли. Вот. И решение суда было такое: приостановить деятельность на полгода. И, друзья, мы писали, ну, тоже дальше апелляционные жалобы. Вот. И знаете, судье мне подсказали написать, ну, как бы пояснить решение суда. И я написал примерно такую бумагу, где просил, чтобы мне объяснили вот решение суда. Мне непонятно, как это приостановить деятельность на полгода. От каких конкретных действий я должен воздерживаться, чтобы не быть, ну, как бы обвиненным в решении суда, нарушить решение суда. От каких конкретных действий? То есть приостановили мою деятельность, я должен перестать молиться, перестать читать Библию, или что вы включаете в это понятие, или в это слово? И второй вопрос. Какими статьями, каких законов вы можете это объяснить? Ну, первый был суд, судья даже не стал отвечать на эти вопросы. А когда был третий суд, опять с таким же решением, меня вызывает судья к себе в кабинет и говорит: знаешь что, я не знаю, что тебе ответить. Я говорю: почему? Ну, потому что вот я сижу, листаю. Вот, ну, нету таких статей, чтобы как-то приостановить деятельность. Я говорю: ну, решение же было вынесено. Ну, он так заулыбался и говорит: знаешь, есть законодательная власть, а есть исполнительная. Я отношусь к исполнительной. Вот приходят такие законы. Я вас привлекаю к ответственности. А в каждом законе есть пробелы, есть недоработки. И, в общем-то, друзья, ему пришлось сдаться. Он не знал, вот как приостановить мою деятельность. Вот, а я, друзья, когда выходил из кабинета судьи, мне на сердце такая радость, и стихи, и местописание из второго псалма. Там написано: вразумитесь, цари, да, и судьи земли, вот, почтите сына, чтобы он не прогневался, и так дальше. И вот так сердце наполнилось таким, ну, дерзновением, радостью. Еще, друзья, маленько скажу. Конечно, это был как бы один такой метод. Другой метод был такой, что было влияние на общественность. На общественность. И к нам, в наш поселок, где я живу в деревне, вот, дважды приезжала специальная комиссия, агитационная такая комиссия, вот, в которую входили священнослужители, православный священник, мусульманский священник, вот, департамент сейчас такой образован в Казахстане по внутренней политике, представители департамента, КНБ, это Комитет национальной безопасности. Вот. И вот такое представительство. И меня когда пригласили, друзья, я так просто коротко расскажу об этом. Вот. Мне все время приходилось одному присутствовать. И в первый раз, и во второй раз. Потому что у нас всего там три брата в этом поселке. Один пенсионер и другой тоже. И в основном я там присутствовал. Вот. Друзья, ну что они говорили? Я так вот немножко скажу. Православный священник, он очень успешно выступал и говорил такие слова. Ну вот, например, в Казахстане в 92-м году вышел такой закон о свободе вероисповедания. Ну, по-другому это можно сказать так: делай, что хочу и как хочу. Вот. И открылись занавес, и с запада хлынули западные сектанты, миссионеры, и вот образовалось много-много таких сект. Ну, он так вот назвал. Православная церковь – это мать, а все секты – это беспризорные дети, которые ушли от матери. Он говорит, вы когда-нибудь видели беспризорных детей? Это жалкая картина. И вот на сегодня сектанты так выглядят. Знаете, друзья, говорил очень убедительно. Потом священник, все. Потом в конце дали мне слово сказать. Мне буквально несколько минут и закрыли мой рот, закричали, уходи отсюда. Слушай, тебя не хотим. Говоришь, не понять что. В общем, меня посадили. Но я так вот посмотрел на аудиторию и увидел со стороны своих односельчан, ну, такие одобрительные взгляды. Они как бы поддерживали меня. Но как-то противостоять этому, может быть, не могли. А, друзья, когда мы вышли потом на улицу, мне этот начальник департамента говорит, слушай, а в Библии написано, что властям можно не повиноваться? Я говорю, написано. Он позвал этого священника, там, отец такой-то, подойдите, пожалуйста. Он еще юрист по образованию, этот священник. Он говорит, вот Раджан говорит, что в Библии написано, что можно властям не повиноваться. Он посмотрел на меня так, вопросительно, и говорит, Раджан, ты где такое взял? Такого в Библии нету. Я говорю, а как вы читаете? Написано так, в Деяниях апостолов. Вот Петр с Яном сказали, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога? И когда я процитировал эти места, он говорит, ну ты не путай времена. Это было раньше. Это было для них написано, не для нас. Не надо путать, это было в то время, сейчас время другое. Вот. Я говорю, Слово Божье вчера и сегодня, и во веки тоже, оно не меняется. И говорю, знаете, что Бог с вас спросит вот, за то, что вы ну, вот так вот относились. Он говорит, а что ты говоришь, у нас вот с священником во времена вот, социализма был сотрудник или офицер ККБ. Вот и все об этом знали, но куда денешься? Вот. Ну вот, вот такая у нас беседа с ним состоялась. А второй раз, когда приезжала, друзья, вот такая же комиссия, ну там вообще, я не буду долго рассказывать, там было еще, ну, очень так предоставлено хорошо, что это политика президента, и он хочет как бы всем этим сектам, всем конфессиям, ну как бы оказать такую помощь и защиту. И призывали там к межнациональному, межконфессиональному согласию. Друзья тоже, конечно, много говорили. И собрали у нас тоже людей, интеллигенцию нашего села, работников акимата, врачей, учителей, пенсионеров уважаемых. И вот проводили такую работу. А потом в конце говорит, ну вот в вашей местности проживает, есть такое направление, которое отказывается от такой помощи президента. И мы это не можем понять. И сегодня мы пригласили сюда представителя, вот, руководителя вот этого, как бы, этой церкви, вот, и хотим ему при всех задать вопрос. И вот, Раджан Мубаракович, пожалуйста, ответьте на вопрос, почему вы отказываетесь, ну, от такой помощи президента? Ну, друзья, конечно, к этому тоже нужно было быть готовым. Вот, у меня уже была подготовлена речь. Вот, я когда стал говорить, друзья, это постепенно потом перешло в свидетельство о моем покаянии. И я увидел только, как в коридоре стояли люди в длинных плащах. Один поднял руку и говорит, заканчиваем. И за короткое время все закончилось. Все стали расходиться. Ну, а женщина, которая мне задавала вопросы, потом она... Ну, у нас хорошая беседа с ней получилась. И который вел тоже беседу эту агитацию... Он потом вышел со мной вместе на улицу и говорит, слушай, давай мы маленько с тобой поговорим. Я, говорит, тоже человек верующий. Я тоже в Бога верю, я тоже читаю Библию. Давай с тобой поговорим. Он так обнял меня. Вот, и мы так с ним пошли, стали беседовать. Вот он мне то же самое начал говорить, только немножко с другой стороны. Вот, ну, я ему отвечаю из Священного Писания, объясняю наши позиции, вот, наши взгляды. А потом в конце он меня послушал и говорит, знаешь, Раджан, что я хочу тебе сказать? Мне кажется, что в тебя вселился бес. Вот. Вселился бес. Вот что я тебе не скажу, ты все против и против. Так что мне жалко тебя, но мне кажется, в тебя вселился бес. И вот так мы с ним попрощались. Вот. Братья и сестры, ну, конечно, рассказывать у нас нету времени много. Ну, что хочу сказать, друзья, чтобы вы продолжали молиться вот, за верующих в Казахстане. Вот. Конечно, обстановка там очень серьезная. Вот. В Благовестии очень большие трудности и очень большая напряженность с властями, вот, и с мусульманством тоже. И хотелось, чтобы вы тоже помнили нас, молились за нас, чтобы дело Евангелия совершалось и в нашей стране успешно. Аминь.